Чудеса сбывает вердуша, и в небо не спеша летит города, размытые дома, все та же суета. Где жизнь из окна? Я слышу голоса, они зовут меня. Очнись, никогда не верили тогда, что может пустота убить. Тени исчезают в полночь, унося с собой тех, кто был вчера так дорог, а теперь чужой взгляд немого отражения. Беды твоей души еще далеко не вечер. Живи, мой друг, живи. Поезда уносят сквозь года, промчатся, как стрела, лишь бы никого ни дома, ни двора, ни холод, ни жара. Где был ты с утра? Проснешься не одна и вспомнишь про меня, как сон. Высота, она зовет меня, и я иду туда, где дом. Тени исчезают в полночь, унося с собой тех, кто был вчера так дорог, а теперь чужой взгляд немого отражения. Следы твоей души еще далеко не вечер. Живи, мой друг, живи. Тени исчезают в полночь, унося с собой тех, кто был вчера так дорог,